Вторая дорожка третьей кассеты. Подумать только. Вернуться в дикое первобытное состояние, потерять все человеческое, превратиться в хищника, жаждущего крови именно во время того великого процесса превращения, который должен был поднять его на высшую ступень человеческого разума, сделать его сверхчеловеком. Но мысли эти были слишком мрачными. Об этом невозможно было долго думать, и он с облегчением возвращался в кромешную тьму подсознания, неосвещенного блеском разума. Снова и снова, и в бессознательном помрачении, и в те минуты, когда тучи, заволакивавшие его рассудок, ненадолго рассеивались, и сквозь них просвечивал лучик разума, он думал о мальчике, о маленьком, нежном мальчике. Эдди Вальдоски. Он весь дрожал от наслаждения, вспоминая вкус его крови, свежей, горячей крови, дымившейся в ледяном воздухе ночи. Глава 42. Несмотря на то, что Крисси была совершенно измучена, нервы ее были на пределе, и у нее не было сил пошевелить ни рукой, ни ногой. Она все же не могла заснуть. Лежа под мешковиной и тряпками в грузовике мистера Эолана, она, как могла, боролась с бессонницей, пытаясь разорвать ее тонкую паутину и ничего так сильно не желая, как провалиться в спасительный сон без сновидений. Ее точило беспокойство, словно что-то осталось несделанным, незавершенным. И вдруг неожиданно для себя самой она заплакала. Уткнувшись лицом в пахучую, жесткую мешковину, девочка горько всхлипывала, подавляя рыдания. Она не плакала так уже много лет, с тех пор, как была совсем маленькой. Крисси оплакивала своих родителей, быть может, потерянных навсегда, не просто унесенных смертью, но захваченных какой-то отвратительной, темной, дьявольской силой. Она оплакивала свое отрочество, то, которое у нее было еще так недавно, и юность, о которой она мечтала. В них были лошади и прибрежные луга, и пастбища, и книги, которые можно читать лежа на пляже, на горячем песке, под шум набегающего прибоя. И все это было отнято у нее. Разбито, разлетелось на мельчайшие осколки, и уже ничего нельзя было поправить. Она оплакивала потерю, которую ощущала всем своим существом, но не могла бы определить словами, быть может, свою детскую невозвратную наивность и беспечность, свою неколебимую веру в победу добра над злом. Ни одна из героинь, прочитанных ей в романах, ни одна из этих сильных и бесстрашных девочек, которыми Крисси так восхищалась, не позволила бы себе такой слабости, такого детского отчаянного рева. И Крисси было очень стыдно, что она не может сдержать потоки слез, струившиеся у нее по щекам. Но плакать для человека так же естественно, как и ошибаться. И Крисси плакала, может быть, еще и потому, что ей нужен, необходим был этот плач. Плач обыкновенной девочки, ребенка. Он успокаивал ее, внушая уверенность, что никому не удалось заронить чудовищные семена в ее душу. В ней не прорастут эти дьявольские побеги, пустившие корни в душах ее родителей. Она плачет, и значит, она все та же Крисси. Плач был доказательством того, что никто не похитил ее душу. И Крисси заснула в слезах. Глава 43. Сэм помнил, что к северу от Оушен-авеню, недалеко от станции техобслуживания, должен быть еще один телефон-автомат. Станция, видно, давно была закрыта, окна покрылись толстым слоем серой пыли. На одном из них была прилеплена небрежно нацарапанная записка продается. Похоже было, что владельца совершенно не волновало, удастся ли ему продать эту станцию, и объявление он вывесил только потому, что так полагалось сделать. Сухие сморщенные листья и пожелтевшие сосновые иголки, облетавшие с растущих неподалеку деревьев, падали на бензиновые насосы и шланги. Их нанесло уже столько, что теперь они лежали кучами, покрывая все, как снеговые сугробы. Телефонная будка была видна со стороны улицы, и Сэм, войдя, не стал захлопывать за собой дверь, боясь, что тогда автоматически зажжется лампочка, а это может привлечь внимание какого-нибудь полицейского, оказавшегося поблизости. Телефон молчал. Сэм опустил монетку, надеясь услышать гудок, но это не помогло. Он нажал на рычаг, и монетка выскочила обратно. Сэм попробовал еще раз, но ничего не вышло. Он подумал, что иногда телефоны-автоматы, установленные около станций техобслуживания или каких-нибудь частных магазинчиков, содержатся на паях, и доход от них распределяется между телефонной станцией и владельцем заведения, разрешившим поставить его на своей территории. Возможно, этот телефон отключили, когда станция закрылась. Однако Сэм все же подозревал, что полиция воспользовалась тем, что у нее имелся доступ к компьютеру телефонной компании, и отключила все телефоны-автоматы в Moonlight Cove. Как только они узнали, что в городе находится тайный агент ФБР, они тут же приняли экстренные меры, делавшие невозможной его связь с внешним миром. Не исключено, конечно, что он переоценивает их возможности. Нужно попытаться дозвониться из какого-нибудь другого автомата, прежде чем окончательно отбросить надежду связаться с бюро. Прогуливаясь после обеда, он заметил недалеко от Оушен-авеню прачечную автомат. Это в двух кварталах отсюда. Он хорошо помнил, что, проходя мимо и случайно заглянув в окно, увидел на стене телефон. Он был в самом конце зала, заставленного одинаковыми кабинками для сушки белья и дверцами из нержавеющей стали. Стараясь держаться подальше от фонарей, пробираясь узкими темными переулками, двигаясь почти бесшумно, Сэм направился к тому месту, где, как он помнил, была прачечная. Он хотел бы, чтобы ветер прекратился, оставив ему хоть немножко тумана, с каждым порывом становившегося все прозрачнее и тоньше. На перекрестке, уже подходя к прачечной, Сэм едва не попал в свет фар патрульного автомобиля, ехавшего к центру города. Машина двигалась медленно, полицейский внимательно осматривал тротуары по обеим сторонам улицы. К счастью, в тот момент, когда свет фар упал на Сэма, полицейский как раз смотрел в другую сторону. Сэм быстро отступил назад и вжался в глубокую дверную нишу трехэтажного кирпичного дома. Судя по табличке, здесь проживали дантист, два адвоката, врач и хиропрактик. «Если на ближайшем углу машина свернет налево, — подумал Сэм, — она проедет мимо меня. И тогда нет почти никаких шансов остаться незамеченным. Но если она поедет прямо или повернет направо, он спасен». Сэм прислонился к запертой двери, стараясь прижаться к ней как можно плотнее, чтобы оказаться в тени, и наблюдал за автомобилем, который невыносимо медленно приближался к перекрестку. Он вдруг подумал, что даже для такого позднего времени, была уже половина второго ночи, улицы Moonlight Cove кажутся необыкновенно тихими и пустынными. Полуношники ведь есть везде, не только в больших городах. Обычно даже ночью можно встретить на улице одного-двух пешеходов. Иногда проедет машина, но, конечно, не полицейский патруль. В общем, какие-то признаки нормальной человеческой жизни. Патрульный автомобиль доехал до угла и повернул направо. удаляясь от него. Хотя опасность миновала, Сэм продолжал задумчиво стоять у двери, мысленно восстанавливая весь свой путь от мотеля до здания муниципалитета, оттуда до заправочной станции и, наконец, до того места, где он сейчас находился. Он не мог припомнить, чтобы по пути ему хоть раз попался дом, из окон которого слышалась бы музыка, звук телевизора, включенного на полную мощность, или громкий смех и шум веселого застолья. Он ни разу не наткнулся на парочку, в последний раз целующуюся в машине перед тем, как расстаться до следующего вечера. Немногие ресторанчики и пивные были закрыты, кинотеатр тоже не работал. Если не считать его самого, да еще полицейских, можно было бы подумать, что Moonlight Cove населен привидениями. Сэм представил себе, как там, за окнами этих домов, в гостиных, кухнях и спальнях бродят заплесневелые скелеты, закутанные в могильные саваны. А может быть, здесь живут роботы, которые днем ведут себя как люди, а на ночь выключают моторчик, чтобы сэкономить электроэнергию. Ночью ведь не обязательно поддерживать видимость жизни. Слово «превращение» и его таинственный, загадочный смысл, особенно после того, как он узнал о существовании проекта «Черный ястреб», тревожило его все больше и больше. Сэм вышел из ниши, повернул за угол и побежал по ярко освещенной улице к прачечной. Толкнув ее стеклянную дверь, он сразу заметил на противоположной стороне телефон. Сэм быстро шел через длинный зал, справа у стены сушильные кабины, посредине стиральные машины в два ряда, рядом несколько стульев и дальше слева еще стулья вдоль стены, отбеливающие аппараты и прилавок для чистого белья, как вдруг обнаружил, что он здесь не один. Маленькая блондинка в потертых джинсах и голубом свитере сидела, сжавшись на одном из желтых пластмассовых стульев. Ни одна из стиральных или сушильных машин не работала, и рядом с женщиной не видно было никакой корзинки с бельем. Это было так неожиданно. Живой человек, притом не полицейский, в этой промозглой кромешной ночи, что Сэм растерянно остановился. Она приткнулась на самом краешке стула, напряженно выпрямившаяся, как натянутая струна. Глаза ее были расширены от ужаса, руки, сжатые в кулачки, лежали на коленях. Казалось, она даже перестала дышать. Сэм понял, что напугал ее. «Простите», — сказал он как можно мягче. Она смотрела на него, не отрываясь, словно кролик, увидевший перед собой разинутую пасть удава. Сообразив, что у него должно быть довольно дикий, растрепанный, даже безумный вид, Сэм добавил: «Не надо меня бояться. Все так говорят». «Неужели?» — удивился Сэм. «Но меня надо». Сбитый с толку, он переспросил: «Вас что? Надо бояться?» «Серьезно?» Она встала. «У меня черный пояс». В первый раз за многие дни, может быть, даже недели, теплая открытая улыбка осветила лицо Сэма. «Вы умеете убивать просто рукой?» С минуту она молча смотрела на него, бледная и дрожащая. Когда она, наконец, заговорила, голос ее звенел от гнева и возмущения. «Эй, ты! Ослиная туша! Не смей надо мной смеяться, а то я так тебя отделаю! Будешь греметь костями на всю округу!» Тут, наконец, удивленный ее горячностью, Сэм попробовал сделать выводы из своих наблюдений. «Стиральные и сушильные машины не работают. Корзин с бельем нигде не видно. Рядом с ней ни одной коробки со стиральным порошком или бутылочки с антистатиком». «Что случилось?» — спросил он, вдруг насторожившись. «Ничего. И ничего не случится, если вы будете держаться на расстоянии». Сэм подумал, не могла ли она как-нибудь проведать о том, что местные полицейские охотятся за ним, но это казалось совершенно невероятным. Откуда ей было знать об этом? «А что вы здесь делаете в такое время, если у вас нет при себе никакого белья для стирки? А вам какое дело? Вы что, владелец этой прачечной?» «Нет, но думаю, что это уютное местечко также и не ваша собственность». Она взглянула на Сэма. Он смотрел на нее, не отрываясь, восхищенный ее красотой, постепенно открывавшейся его взгляду. Глаза ее были пронзительно синие и чистые, как июньское небо. Кожа свежая и нежная, как ветерок в теплый летний день. И она казалась совсем не на месте здесь, на этом мрачном, туманном осеннем побережье, такая маленькая и одинокая среди автоматов в громадном пустом зале в половине второго ночи. Когда Сэм осознал, наконец, насколько она прекрасна, каждой частичкой своей души впитывая всю прелесть ее лица, он смог подумать и о других вещах. Тут только до него дошло, какой у нее испуганный вид. Страх был в ее глазах и в тоненьких морщинах вокруг них, и в крепко сжатых губах. Она была в таком ужасе, словно он представлял бог знает какую угрозу. Однако Сэм полагал, что у него не такая устрашающая внешность, которая может довести женщину до подобного состояния. Вот если бы он был гигантом, косая сажень в плечах, этаким героем-суперменом с револьвером в одной руке и длинным кривым ножом в другой, и если бы он ворвался в прачечную с боевым кличем, поминая сатану и всех чертей разум, ну, тогда бескровная синеватая бледность, покрывавшая ее щеки и отчаянный ужас, застывший в глазах, были бы еще объяснимы. Но он был всего лишь Сэм Букер, чьим главным достоинством как агента была его ничем не примечательная ординарная внешность, лицо каких тысячи, прямо-таки излучавшее абсолютную наивность и безобидность, искренность и приветливость. Сбитый с толку ее замешательством, Сэм только и мог сказать: «Телефон». Она кивнула на аппарат на стене. «Да», — ответила она, словно соглашаясь, что это действительно телефон. «Я зашел только позвонить». «А-а-а». Искоса поглядывая на нее, Сэм подошел к автомату, сунул в щель монетку, но не услышал гудка. Он попытался еще раз. Никакого ответа. «Черт!» — выругался Сэм сквозь зубы. Блондинка подошла к двери, она остановилась, напряженно глядя на него, словно ожидая, что он бросится на нее и растерзает, если только она попробует выйти из прачечной. Этот город явно довел Сэма до сумасшествия. За последние несколько часов он пришел к убеждению, что в Мунлайт-Коуве следует опасаться каждого встречного, видя в нем своего потенциального врага. И вдруг его осенило. Эта женщина ведет себя так странно, потому что думает и чувствует в точности так же, как и он. «Ну, конечно. Я понял, вы не здешние. Ведь вы не живете в Мунлайт-Коуве. Ну и что? А я тоже приезжий. Ну и что? И вы что-то такое увидели?» Не отвечая, она пристально смотрела на Сэма. «Что-то случилось», — продолжал Сэм. «Вы что-то увидели и испугались. И я готов голову дать на отсечение. У вас были для этого все основания». Казалось, она сейчас бросится бежать. «Подождите», — сказал Сэм быстро. «Я из ФБР». Голос его сорвался. «Я говорю правду. Не бойтесь. Не бойтесь меня», — повторил он. Глава 44. Томас Шаддок любил работать по ночам. Днем он обычно спал. Вот и сейчас он в своем сером рабочем костюме сидел в кабинете, обитом деревянными панелями, дорабатывая и совершенствуя некоторые детали проекта «Черный ястреб». Неожиданно раздался звонок. Эван, его ночной слуга, сообщил, что его хочет видеть Лоуман Уоткинс. «Проводи его в башню», — сказал Шаддок. «Я приму его через несколько минут». В последние дни он почти не вылезал из комбинезонов. У него их был полный шкаф, и все были разных цветов, 10 черных, еще столько же серых, парочка небесно-голубых. Они были очень удобны, гораздо удобнее, чем какая-нибудь другая одежда. К тому же так было проще. Не надо выбирать, думать, что надеть. Экономия и времени, и сил. Мода его не интересовала, он не заботился о фасонах своих костюмов. К тому же он был долговязый и тощий, огромные неуклюжие ноги, слишком длинные и жилистые, выпирающие колени, руки, свисающие как плети, костлявые плечи. Даже самые лучшие, великолепно сшитые костюмы висели на нем, как на вешалке. Костюмы вообще сидели на нем очень странно. Они подчеркивали его ненормальную худобу до такой степени, что он казался воплощением самой смерти. Не очень-то приятное сходство, которое его мучнисто-белое с синеватым оттенком кожи, почти что черные волосы, резкие черты лица и желтоватый цвет глаз делали еще разительнее. Он надевал свои комбинезоны даже в тех случаях, когда собирал весь персонал новой волны. На совещании или проводил заседания с директорами. Если ты гений в своей области, люди всегда ожидают от тебя каких-нибудь эксцентричных выходок. А если к тому же твое состояние измеряется сотнями миллионов долларов, они будут принимать как должное все, что бы ты ни сделал. Его дом, возвышавшийся на обрыве, в самой северной точке бухты, весь из стекла и бетона, совершенно необыкновенной конструкции, был также рассчитан на то, чтобы удивлять людей, чтобы они чувствовали, как высоко он стоит над ними. Трехэтажный он был похож на слоеный пирог, хотя все слои были разные. Верхний – самый большой, наименьший – то, что посредине, причем все линии были изломанные, что при дневном свете делало дом похожим на творение какого-то скульптора-авангардиста. Однако ночью, когда в его бесчисленных окнах загорались огни, дом напоминал уже не авангардистскую скульптуру, а скорее межзвездный корабль инопланетян, залетевший сюда из другой галактики. Башня представляла собой сплошное нагромождение всякого рода эксцентричностей. Поднимаясь в центре третьего этажа, она словно парила в воздухе, взмывая еще на 40 футов в высоту. Она была не круглая, а овальная, ничуть не похожая на какую-нибудь сказочную башню, где прекрасная принцесса томится в ожидании принца, который уже спешит к ней, преодолевая все преграды. Или вроде той, где жестокий король заточил своих врагов, подвергая их мучениям и пыткам. Нет, эта башня скорее напоминала боевую рубку подводной лодки. Ее венчала круглая комната со стеклянными стенами, куда можно было подняться на лифте или пешком по винтовой лестнице, спиралью обвивавшей металлическую шахту лифта. Шаддок выждал 10 минут, в самый раз для Уоткинса, потом вызвал лифт. Кабина внутри была отделана листами блестящей меди, так что, несмотря на то, что лифт двигался довольно медленно, создавалось впечатление, что он скользит быстро и плавно, как патрон в ружейном стволе. Он придумал эту башню позднее. Это было его собственное дополнение к проекту архитектора. Но теперь она стала для него самой любимой частью этого огромного дома. Отсюда открывался широкий вид на океан, простиравшийся на западе, то неподвижно спокойный, то бурный, искрящийся на солнце или окутанный ночным мраком. А на востоке и на юге далеко внизу лежал Moonlight Cove. Отсюда, с высоты птичьего полета, он казался таким маленьким, и Шаддок чувствовал себя властелином, попирающим ногами эти жалкие домишки и живущих в них людей. Именно из этой комнаты 4 месяца назад он в третий раз в своей жизни увидел черного ястреба, удивительную птицу, которую редко кому из людей случается увидеть хотя бы один раз. Он принял это как тайный знак, знамение того, что ему суждено стать самым могущественным из людей, когда-либо живших на земле. Лифт остановился, двери автоматически открылись. Шаддок вошел в тусклую, освещенную стеклянную комнату, кольцом охватывавшую лифт. В ту секунду Лоуман Уоткинс вскочил, почтительно приветствуя его. «Добрый вечер, сэр». «Прошу садиться, шеф», — ответил Шаддок с нисходительным, даже любезным тоном, который в то же время подчеркивал, что оба они прекрасно понимают, кто здесь всем распоряжается и кому решать, насколько официальной и деловой будет эта встреча. Шаддок был единственным сыном Джеймса Рандольфа Шаддока, бывшего окружного судьи в Фоуниксе, теперь уже давно скончавшегося. Семья их не была очень богатой, но достаточно зажиточной, стоявшей на экономической лестнице гораздо выше обычной семьи среднего класса, и это положение в сочетании с занимаемым постом придавало Джеймсу известный вес в обществе. Оно давало власть. В детстве и в юности Том восхищался тем, как его отец, судья и политический деятель, использовал свое положение для приобретения не только материальных благ, но и власти над окружающими. Власть, порождающая другую, новую, еще более могущественную власть ради власти. Вот что больше всего привлекало Джеймса, и это же с ранних лет глубоко волновало и возбуждало его. И вот теперь во власти Тома Шаддока был и Лоуман Уоткинс, и весь Moonlight Cove. Эту власть дала ему его богатство. Он получил ее благодаря тому, что был первым, самым процветающим предпринимателем города, и все правительство города и округа было в его руках. Он получил ее благодаря своему проекту «Черный ястреб», названному так в честь данного ему 3-кратного знамения. При этом власть его была несравненно больше и могущественнее той, какой когда-либо упивался старый Джеймс, будучи судьей и прожженным политиканом. Жизнь и смерть всех этих людей были в его руках. И не в каком-нибудь там переносном, а в самом буквальном смысле слова. Если вдруг через час он решит, что все они должны умереть, они умрут еще до того, как наступит полночь. Более того, он мог уничтожить их всех, рискуя быть наказанным за это не более, чем сам Господь Бог, насылавший на людей всепожирающий огонь. Единственным источником света в комнате были лампы, установленные вдоль стен, под окнами, протянувшимися от потолка почти до самого пола. Они опоясывали комнату невидимым кольцом, бросая свет на ворсистый ковер, но оставляя в тени все остальное пространство. Тем не менее, будь ночь посветлее, Шаддок нажал бы на кнопку у лифта, погружая комнату почти в полную темноту, так, чтобы его собственное призрачное отражение и силуэты всех этих современных кресел, столов и стульев не ложились на темное стекло, становясь преградой между ним и миром, которым он владел. Он все же не стал выключать свет. Молочно-белый туман все еще клубился за высокими стеклянными стенами. а месяц уже зашел за горизонт, так что в комнате тогда ничего невозможно было бы разглядеть. Босиком Шаддок прошел по пепельно-серому ковру. Он уселся в кресло, стоявшее по другую сторону низкого столика из белого мрамора, лицом к Лоуману Уоткинсу. Полицейскому было 44 года, не намного старше Шаддока, но он был полной его противоположностью, невысокого роста, плотный, ширококосный, широкий в плечах и в груди. Голова его сидела на толстой короткой шее, какую обычно называют «бычьей». Все в этом человеке было широким, плотным и крепко сбитым. Его честное открытое лицо было настолько же простодушным, насколько непроницаемым было замкнутое лицо Шаддока. Его голубые глаза встретились с желтыми глазами Шаддока, но Лоуман тут же опустил их, не в силах выдержать этого взгляда, и стал пристально разглядывать свои сильные руки, лежавшие на коленях. Он так крепко сжал их в кулаки, что костяшки широких пальцев побелели, грозя разорвать тонкую кожу. Шаддоку приятно было смотреть на его покорную, низко опущенную голову с коротко остриженными каштановыми волосами, сквозь которые просвечивала темная кожа. Шаддок наслаждался раболепной приниженностью Уоткинса, но еще большее удовольствие ему доставляла мысль о страхе, который испытывал шеф полиции. Страх этот был во всем, в легкой дрожи, которую Уоткинс изо всех сил старался скрыть, в загнанном выражении его потемневших глаз. Благодаря проекту «Черный ястреб», который сделал из него то, чем он стал теперь, Лоуман Уоткинс мог чувствовать свое бесконечное превосходство над другими обычными людьми. И в то же время, отныне и навсегда, он становился вечным рабом Шаддока, чем-то вроде подопытной машины, распластанной на лабораторном столе и прикованной к электродам. Он весь был во власти естествоиспытателя, ставившего на нем свои эксперименты. Шаддок, образно говоря, был творцом Уоткинса, и в глазах своего создания он обладал властью и могуществом Бога. Откинувшись на спинку кресла, сложив на груди бледные руки с длинными костлявыми пальцами, Шаддок чувствовал, как кровь приливает к его половому члену, как он набухает и твердеет. Дело было совсем не в Лоумане Уоткинсе. Его вид не мог подействовать на Шаддока возбуждающе, поскольку у него никогда не было гомосексуальных наклонностей. Шаддока возбуждала мысль о той чудовищной, неограниченной власти, которую он имеет над этим человеком. Сознание своей власти над другими людьми действовало на него гораздо сильнее, чем любые сексуальные возбудители. Еще в юности, рассматривая фотографии обнаженных женщин в эротических журналах, он испытывал желание не от того, что у них были твердые груди, полные ягодицы и изящные длинные стройные ноги, а потому что представлял себе, что он может овладеть этими женщинами, властвовать над ними, распоряжаться их жизнью или смертью. Женщина, взиравшая на него с выражением нескрываемого ужаса, казалась ему гораздо привлекательнее той, в глазах которой он читал желание и страсть. И поскольку главным и самым мощным возбудителем для него был страх, желание его не зависело ни от пола, ни от возраста, ни от физической привлекательности человека, который дрожал в его присутствии. Наслаждаясь покорностью и смирением полицейского, Шаддок спросил, что с Букером вы уже поймали его? Нет, сэр. Почему? Его уже не было в гостинице, когда я послал туда Шольника. Он должен быть схвачен. Мы найдем его. И превращен. Не только для того, чтобы он не смог никому рассказать о том, что он видел здесь, но с тем, чтобы у нас появился свой человек в бюро. Мы взорвем их изнутри». Да, это будет удачный ход. Мы можем обратить его пребывание здесь в неоценимое преимущество для проекта. Ну, чем бы там ни был Букер, есть кое-что похуже него. Сегодня ночью регрессивные напали на двух постояльцев отеля. Сам Куин или тоже подвергся нападению. Возможно, его куда-то оттащили, убили и бросили. Во всяком случае, мы до сих пор не можем его найти. Или он сам один из этих регрессивных и теперь сбежал. Не знаю, что он делает сейчас, чем вообще они все занимаются после убийства. Может быть, завывают, подняв морды к этой проклятой луне. С растущей тревогой и страхом Шаддок слушал доклад начальника полиции. Напряженно выпрямившись на краешке стула, Уоткинс сощурился, стараясь не глядеть на Шаддока, и добавил: «У меня от этих регрессивных мороз по коже». «Да, от них много неприятностей», — согласился Шаддок. Вечером 4 сентября в Центральном кинотеатре они чуть не поймали одного из регрессивных, Джордана Кумса. Кумс был одним из служащих новой волны. В тот вечер, однако, он больше напоминал обезьяну, чем человека, и даже не обезьяну, а какое-то странное и дикое существо, для которого невозможно найти слов в человеческом языке. Единственное более или менее подходящее определение, которое Шаддок мог подобрать к нему — регрессивный, хотя и оно годилось только для тех пор, пока не столкнешься с кем-нибудь из них лицом к лицу. Стоило увидеть это отвратительное чудовище, как становилось понятно, что термин «регрессивный» не передавал и сотой доли того ужаса, который оно вызывало. Перед этим все слова казались бледными и невыразительными. Все попытки захватить Кумса живым провалились. Он был слишком силен и агрессивен, так что им пришлось убить его, чтобы не погибнуть самим. «Они не просто доставляют неприятности», — сказал Уоткинс. «Это нечто гораздо более страшное. Они маньяки». «Я и без вас знаю, что они маньяки», — нетерпеливо возразил Шаддок. «Я сам определил их состояние как метаморфно-причинный психоз». «Им нравится убивать. Убийство доставляет им наслаждение». Томас Шаддок нахмурился. «Он не предусмотрел, что может возникнуть такая проблема, как регрессивные». И теперь он отказывался верить, что это нечто большее, чем незначительное отклонение, маленькая аномалия среди подавляющего большинства превращений, облагораживающих жителей Мунлайт-Коува, поднимающих их над обычными людьми. «Ну да, естественно, они получают удовольствие от убийства, они предназначены для этого в своем регрессивном состоянии. Но их всего лишь несколько человек, и остается только установить, кто они, и ликвидировать. Статистически они составляют незначительно малый процент от всех прошедших превращения». «Возможно, не столь уж малый и незначительный», — пробормотал Уоткинс неуверенно, отводя глаза от Шаддока, так как сомневался, что эти новости могут ему понравиться. «Судя по последней кровавой резне, я бы скорее предположил, что на 900 человек, уже прошедших превращение, я имею в виду данные этого утра, приходится 50 или 60 регрессивных». «Вы смеетесь?» «Чтобы признать такую возможность, признать, что регрессивные действительно существуют в гораздо больших количествах, чем он предполагал, Шаддоку пришлось бы допустить, что в его научные исследования вкрался просчет, что он слишком рано начал применять их результаты на практике, вне стен лаборатории, не учитывая возможных отрицательных последствий, и, наконец, что его энергичное внедрение в жизнь проекта «Черный ястреб», казавшегося ему революционным открытием, гениальным провозвестником нового, это насильственное превращение жителей Мунлайт-Кова для их же блага на самом деле ужасная трагическая ошибка. Но ничего подобного Шаддок допустить не мог. Всю свою жизнь он стремился к высшей, неограниченной власти. И теперь, когда он уже почти достиг своей цели, Шаддок просто не мог свернуть с этого пути. Еще в юности ему приходилось отказывать себе в некоторых удовольствиях. Он не мог бездумно следовать своим страстям, боясь, что закон будет преследовать ему, и ему придется слишком дорого заплатить за свои увлечения. Долгие годы он подавлял свои порывы, и эта сдержанность, постоянный отказ от вожделенного порождали страшное напряжение, которого он не мог уже более выносить. Пытаясь забыться, подавить свои безумные желания, он весь отдался работе, направил все свои усилия на благо общества, но, по иронии судьбы, именно открытие Шаддока сделали его недосягаемым для властей и законов. Теперь для него не существовало никаких запретов, и он мог, наконец, удовлетворить свои страсти, не боясь ни осуждения, ни кары. К тому же он зашел уже слишком далеко, чтобы повернуть назад. Он воплотил свои революционные идеи в жизнь. Благодаря ему 900 новых людей уже ходят по земле. Они существуют, столь же отличные от прежних, сколь отличались кроманьонцы от своих несравненно более примитивных предшественников – неандертальцев. Он точно так же не мог повернуть вспять уже сделанное и существующее, как невозможно, например, отменить изобретение колеса или атомной бомбы. Уоткинс покачал головой. «Простите, но я и не думал смеяться. Я совсем не вижу в этом ничего смешного. 50 или 60 регрессивных — это точно. Возможно, больше». «Намного больше. Для того, чтобы заставить меня поверить в это, вам нужны доказательства. Назовите мне их по именам. Можете ли вы назвать хоть кого-нибудь из них, не считая Кумса?» «Думаю, что Алекс и Шарон Фостер. И не исключено, что ваш собственный человек — Такер. Это невозможно». Уоткинс рассказал обо всем, что он увидел в доме Фостеров, и о криках, доносившихся из леса. Шаддоку очень не хотелось верить тому, что Такер действительно может быть одним из этих выродков. Его беспокоила мысль, что даже в кругу приближенных к нему людей он не пользуется абсолютной властью. Если он не может быть уверен в своих ближайших помощниках, то что же говорить тогда об управлении массами? «Ну что ж, я не отрицаю, что Фостеры могут быть регрессивными, но я сомневаюсь, что вы правы в отношении Такера. Но даже если предположить, что и Такер тоже один из них, то и в таком случае вы назвали 4. Все остальные, по-видимому, существуют только в вашем воображении». Лоуман Уоткинс пристально вглядывался в туман, в его бесконечно изменчивые узоры на темных стеклянных стенах этой страшной комнаты в башне. «Сэр, боюсь, что все это не так просто. Я имею в виду, подумайте, если бы правительству штата или федерации стало известно о вашей деятельности, если бы они поняли, что вы действительно сделали, и смогли бы в это поверить, и если бы, узнав об этом, они захотели бы остановить вас, помешать вам нести превращение дальше, за пределы Moonlight Cove, им понадобилось бы не слишком много времени, чтобы пресечь все это, а? Как вы думаете? Кроме того, те из нас, кто уже прошел через превращение, мы ведь ничем не выделяемся среди обычных людей. Внешне нас невозможно отличить. Никто не смог бы заметить разницы. Так, и что же? Ну и такая же проблема у нас с регрессивными. Они такие же новые люди, как и мы. И то, что их отличает, это распад, разрушение, которое в них происходит. Его ведь невозможно увидеть. Они так же похожи на нас, как мы, на не прошедших через превращение прежних людей. Железная эрекция Шаддока начала ослабевать. Обессиленный выпадами Откинса, он поднялся с кресла и подошел к окну. Засунув руки в карманы комбинезона, он разглядывал свое собственное смутное отражение в черном стекле, свое длинное лицо, прозрачное, как у привидения, в котором было также что-то волчье. Он встретился со своим собственным взглядом, но тут же отвел глаза и, не глядя больше на свое отражение, стал смотреть дальше в непроглядную тьму за окном, где под музыку изменчивых морских бризов ночь ткала тонкое светлое полотно тумана. Шаддок стоял спиной к Откинсу. Он не хотел поворачиваться, боясь, что тот заметит его тревогу, и он избегал собственного отражения, не желая признаваться даже самому себе, что к тревоге этой примешивается страх. Глава 45. Сэм настоял, чтобы они сели, так как было труднее заметить с улицы. Тесса опасалась садиться рядом с ним, но ей пришлось согласиться, что он прав. Сэм объяснил ей, что прибыл в город инкогнито, поэтому не мог взять с собой удостоверение ФБР, но он показал ей все остальное, что было у него в бумажнике. Водительские права, кредитные карточки, читательский билет из библиотеки, фотографии сына и покойной жены, талон на бесплатное получение шоколадного печенья миссис Филдс в любом из ее магазинов и вырванную из журнала страничку с портретом Голди Хоун. Ну, станет ли маньяк-убийца таскать с собой талон на печенье? Когда он постепенно заставил ее рассказать обо всем, что случилось в мотеле, настаивая, чтобы она не упустила никаких подробностей этой бойни, пока не убедился, что узнал все, что только можно было узнать, и что она ничего не забыла, тогда Тесса, наконец, поверила ему. Если бы он только разыгрывал из себя агента, его притворство не могло бы быть столь искусным и убедительным. Но ведь вы своими глазами не видели ни одного убитого. Их убили, я уверена в этом, — возразила Тесса. Если бы вы слышали их крики, вы бы не сомневались. Я была в толпе озверевших людей в Северной Ирландии и видела, как они бьют, избивают себе подобных, избивая их до смерти. Я снимала документальный фильм на сталепрокатном заводе, когда струя расплавленного металла вырвалась, заливая рабочих, стоявших поблизости. Я бродила под джунглем Центральной Америки с индейцами мескито, когда их забросали осколочными бомбами. Миллионы острых, как бритва, кусочков стали, тела, пронзенные тысячами игл, и я слышала их крики. Я знаю, какой голос у смерти. Но это было хуже всего, что я когда-либо слышала. Сэм долго смотрел на нее, потом сказал: «У вас обманчивая внешность». «Хорошенькая личика?» «Да». «Ну и, конечно, простодушная и наивная». «Совершенно верно. Это мое несчастье. Но иногда это бывает полезно, не так ли?» «Иногда, да», — призналась Тесса. «Послушайте, Вы что-то знаете. Скажите мне, что происходит в этом городе? С людьми здесь явно не все в порядке. Что именно? Не знаю, как объяснить это. Они не ходят в кино и не смотрят телевизор. Это, во-первых, кинотеатр закрыт. Они равнодушны к красивым вещам. Они, видимо, не дарят подарков. Вообще ничем таким не интересуются, потому что все магазины тоже закрыты. Они не выпивают, совершенно потеряли вкус к напиткам. Им не хочется пропустить даже кружечку пива или выпить бокал шампанского. Сэм слегка улыбнулся. Все бары в городе закрыты, по-видимому, разорились. Единственное, чем они увлекаются, это едой и убийствами. Глава 46. Продолжая стоять у окна, не поворачиваясь, Том Шаддок сказал: «Хорошо, Лоуман, вот что мы с вами сделаем. В новой волне все прошли через превращение, так что я могу выделить в ваше распоряжение сотню людей для подкрепления. Вы можете использовать их. Пусть они помогают расследованию или делают то, что вы сочтете нужным прямо с этого момента. С таким пополнением вы наверняка поймаете одного из регрессивных на месте преступления. И вам легче будет также найти этого Букера. Новые люди не нуждаются в отдыхе. Им не нужен сон. Значит, люди Шаддека могут начать действовать немедленно. Они будут патрулировать улицы пешком или на машинах», — продолжал Шаддек, «неслышно, не привлекая к себе внимания. С такой помощью для вас не составит труда задержать хотя бы одного из регрессивных, а может быть, даже всех сразу. Если бы нам удалось поймать одного из них в измененном состоянии, если бы у меня была возможность исследовать его, я мог бы составить тест физический и психологический, и с его помощью мы могли бы распознать выродков среди новых людей. Боюсь, что мне не справиться с этим. Это ваш долг полицейского, ваша повседневная работа. Нет, это совсем другое. Это все равно, как если бы вы преследовали обычного убийцу, — рассердился Шаддок. Те же методы. Но что еще? Регрессивные могут оказаться среди тех людей, которых вы дадите мне. Это исключено. Но как вы можете быть уверены? Я же сказал вам, этого не может быть, — резко ответил Шаддок, все еще не поворачиваясь, глядя за окно в туман в ночь. Оба минутку помолчали, потом Шаддок добавил: «Вы должны сделать все возможное, чтобы найти этих проклятых ублюдков. Бросить на это все силы. Слышите? Я желаю иметь хотя бы одного из них для исследований. И я должен получить его, прежде чем все жители Мунлайт-Кова пройдут через превращение». Я думал... Да? Понимаете, я подумал... Ну же, не тяните, вы подумали о чем? Понимаете, я просто подумал, что, может быть, вы приостановите превращение до тех пор, пока мы не поймем, что здесь происходит. Черт побери, да ни за что! Шаддок отвернулся от окна и взглянул на начальника полиции. «Эти регрессивные, незначительная, абсолютно незначительная проблема. Пустяк, не стоящий внимания. Что вы в этом вообще понимаете, черт вас возьми? Что вы о себе возомнили? Это ведь не вам пришла в голову мысль создать новую расу, построить новый мир? Да я... Тот, кто изобрел это. Это была моя мысль, моя великая идея. Она родилась в моем мозгу. И мне немало пришлось потратить силы нервов, чтобы сделать ее реальностью. Я знаю, что эта крошечная аномалия ничего не значит. Я единственный, кто может об этом знать, и говорю вам, что это так. Все, разговор окончен. Превращения будут продолжаться по намеченному плану. Уоткинс посмотрел на свои побелевшие костяшки пальцев. Разговаривая, Шаддок ходил взад и вперед вдоль овальной стеклянной стены, мягко ступая по ковру босыми ногами. «Теперь у нас достаточно лекарства, чтобы закончить превращение. Хватит на всех оставшихся жителей Мунлайт-Коува. Сегодня вечером мы уже начали новую серию превращений. К рассвету будут превращены еще несколько сотен». И к следующей полночи в городе не останется никого из прежних людей. До тех пор, пока все до единого не пройдут через эту черту, мы не можем быть уверены, что наш проект не будет раскрыт, что кто-нибудь не сообщит о нем властям. Теперь, когда нам удалось решить проблему производства биокристаллов, мы можем быстро справиться с Мунлайт-Коувом. У нашего дома надежный фундамент, а значит, постройке ничего не может угрожать. Вы меня поняли? Уоткинс кивнул. «Вам все ясно?» — повторил Шаддок громче. «Да». «Да, да, сэр». Шаддок снова опустился в свое кресло. «Так. Теперь по поводу вашего звонка. Что там с этим Вальдоски?» «Эдди Вальдоски, мальчик, 8 лет», — ответил Уоткинс, не поднимая глаз, глядя на свои руки, ломая и крутя пальцы, будто пытаясь что-то выжать из них, так, словно он выкручивал мокрую тряпку. Его нашли мертвым в начале 9-го в канаве около шоссе. Он был весь истерзан, избит, искромсан. Вы думаете, это кто-нибудь из регрессивных? Сомневаться невозможно. Кто нашел труп? Родители Эдди, его отец. Мальчик играл во дворе, за домом, и вдруг он исчез. Уже начинало темнеть, родители пошли искать его, не могли найти, испугались, позвонили нам и продолжали поиски. Они нашли тело незадолго до того, как прибыли мои люди. Очевидно, эта семья не прошла через превращение. До того, как это произошло, нет. Но сейчас уже все сделано. А если бы все сделали заранее, не было бы никаких хлопот с мальчиком, — вздохнул Шаддок. Начальник полиции поднял голову и нашел в себе мужество посмотреть Шаддоку прямо в глаза. «Но мальчик все-таки мертв», — сказал он жестко. «Ну, конечно, это трагедия», — согласился Шаддок. «Невозможно было предусмотреть, что среди новых людей появятся регрессивные. Но ни одно великое открытие, ни одна революция в истории человечества не обходились без жертв». «Он был чудесный мальчик», — сказал Лоуман. «Вы знали его?» Уоткинс нахмурился. «Я учился с его отцом в старших классах школы. Джордж Вальдоски — мой старый друг, и я был крестным отцом Эдди». Шаддок понял, что надо проявить внимание и сочувствие. «Это ужасно. Мы обязательно отыщем регрессивного, который это сделал. Мы отловим их всех и уничтожим. Единственное, что может дать нам утешение, это сознание, что Эдди погиб за великое дело». Уоткинс потрясенно взглянул на Шаддок. «Великое дело? Да что Эдди мог понимать в великих делах? Ему ведь было всего 8 лет. И тем не менее, — произнес Шаддок с жесткими нотками в голосе. «Смерть Эдди произошла в результате неожиданного действия превращения на некоторых жителей Мунлайт-Коува. Таким образом, он стал причастен к тому великому историческому событию, которое совершается на наших глазах». Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.